Зависть и ревность. Все, конечно, помнят Эллочку-людоедку из «12 стульев» Ильфа и Петрова. Этот социальный тип не так уж редок, и его проявления не исчерпываются разговорами жен на тему покупки шубы и машины, как у Сидоровых, и следующей за этими разговорами избыточной активности субъекта, внеурочная работа, затягивание пояса или даже криминал. Дело в том, что вообще любое наше желание, согласно исследованиям антрополога Рене Жерара, имеет трехчленную структуру. Кроме желаемого объекта и желающего субъекта, обязательно должна присутствовать модель-соперник. Субъект желает объект только потому, что его желает модель-соперник, которому отдается приоритет. Для субъекта эта модель может быть реальной и вымышленной. А для социального манипулятора задача состоит в том, чтобы ее создать и донести до сознания субъекта. В одном маленьком городке мэр выиграл потому, что выступил с инициативой присоединить их городок к большому и, по мнению жителей, богатому району. Но предварительно был выброшен слух о том, что присоединение хотят жители другого соседнего маленького городка. Как так? У нас гораздо больше прав. Мы ближе и вообще. Если бы мэр просто вышел с инициативы присоединения, его бы посчитали чудаком, авантюристом и просто глупым человеком. А так все сработало. Или типичная игра на бирже на повышение. Распускается слух, что акциями интересуется очень искушенный инвестор, и все начинают ориентироваться на него. Вспомним фильмы «Блеф» или «Возвращение в Эдем». Там тоже людям впаривали неликвид под предлогом того, что товаром, землей интересуется третья сторона. Поэтому пропаганде мало изобразить объект вожделения. Надо изобразить удачливую модель соперника. А это трудно сделать в рекламном ролике, нужны разъяснения или, по крайней мере, долгие усилия. Праведный и справедливый гнев, а сколько войн и революций было на почве справедливости, возникает не тогда, когда нам что-то не додают. Это народ терпит. Да, должны давать, но не дают, что ж поделаешь. А когда возникает логика «нам не дают», а кому-то такому же, даже хуже, дают. Вот тут-то и происходит взрыв негодования. А взрыв — это то, что сегодня нужно истеблишменту. Подобно тому, как вся экономика работает на добывание энергии природы и на ее использование, политика сегодня работает на добывание энергии общества и ее использование. И проблема нехватки социальных энергоносителей стоит острее, чем проблема нехватки природных. Впрочем, арабские страны, например, богаты и тем, и другим.